Часть вторая, глава четвертая. Как очаровательна весна над морем, под южным небом, до того светлым, нежным и прозрачным, что душа человека, уносясь вслед за его взорами все далее и выше, отделяется помыслами от мира и, как капля, сроненная свыше на землю, снова сливается на время с бесконечностью и блаженствует в безотчетном забвении. Как красиво и роскошно убранное всеми оттенками свежей зелени сей пестрой цветущих дерев, кустарников и трав. Воздух, упитанный их испарениями, веет ароматом. Птицы, празднуя пору любви своей, оглашают песнями сады и рощи. Люди пробуждаются вместе с природою от зимнего оцепенения и возрождаются к новому бытию. Все кипит деятельностью. Жизнь и радость одушевляют даже бездушное создание. В эту пору дача графини Бельской была в особенности прекрасна. Маленький дом ее тонул в зелени и цветах. Поднимаясь от холма, покрытого розами, он снова скрывался в деревьях, которые опоясывали ровную гирлянду его верхний этаж. Там гранитник сливал свои ярко-пунцовые цветы с кистями белой душистой акации. Подле темный кипарис плетался гибкими ветвями в букеты розового лавра. Живая зелень маслин выглядывала из-под его траурного навеса, напоминала резвых затворниц, поневоле окутанных черным покрывалом. Под вершинами этих дерев едва возвышались колонны дома с мраморными карнизами и белую решеткою, как снова воздушный цветник камелии, роз, гелиотропа венчал душистую корону дом. За ним в беспорядке разбросанные холмы с виноградниками, рощами и стадами тянулись до самой стены, а впереди сад, спускаясь ровными террасами, обрывался небольшим утесом, внизу которого роптал и плескался неумолкаемый прибой. Но грустно встречали весну жители маленького Эдема. Тихо было в его доме, тихо в саду. Один только садовник проходил порою под сводами аллей, да наемные татары лениво очищали цветники от негодных трав. Графиня изредка показывалась на балконе, печально смотрела на море, не зная, где даже думаю искать сына, и снова возвращалась в свою комнату. Белли, занятая отъездом в Петербург, беспрестанно укладывала свои вещи, чтобы только наполнить чем-нибудь время ожидания. Вера была вдвойне грустна, горем своей второй матери и безотчетной боязнью будущего, которое должно было совершенно изменить ее жизнь. Ее пугала мысль о переселении в другую сторону, в мир шумный, блистательный и до того чуждый ей, что даже воображение не могло составить себе об нем никакой идеи. Напрасно Белли описывала ей магическую прелесть гуляний и балов, напрасно старалась прельстить картинами пестрого многолюдства, беспрерывных сладких забот, увлекательностью светского пустословия. И этой цепью происшествий, то важных, то мелочных, то забавных, то траурных, но равно дышащих интересом под блеском и прекрасами остроумных рассказов. Вера пожимала плечами и не понимала, как может интересовать происшествие, не касающееся до нас, или разговор с человеком, едва знакомым нам по одной наружности. К тому же ей жаль было покидать сторону, где так мирно протекали годы ее детства и отрочества. Ей жаль было расставаться и с цветами, взращенным ею, и с морем, с которым она так тесно сроднилась душой. А более всего, уединением, где одиночество графини, почти сглаживая неравенство их лет, прибавило к их прежним связям первую степень дружбы, доверенность и откровенность. Судя обо всем по своему собственному сердцу, Вера нисколько не страшилась влияния света на расположение к ней графини, но там ее благодетельницу ожидало так много родственников, приятелей, так много забот, что Вера сделается незаметной песчинкой в ее жизни, быть может, утеряет свое лучшее право, свое высшее наслаждение существовать только ею и для нее. А Вера была ревнива, даже в дружбе, даже в своей детской привязанности. Придавая всем бытием своему одному чувству, она требовала ему, если не равного, то, по крайней мере, столь же исключительного воздаяния. В этом требовании, конечно, было немного эгоизма, Ну какая же из сильной страстей юного, еще неопытного и не страдавшего сердца не заключает в себе эгоистических притязаний? Только любовь матери к ребенку и любовь женщины, много изведавшей сердцем, много постигшей умом, изучившей свет опытом, жизнь внутреннюю продолжительным страданием, может быть сильна, возвышена и в то же время нетребовательна, как любовь евангельская, которая равно греет лучами солнца и освежает дождем злых и добрых, неблагодарных и признательных. А Вере еще не было 16 лет, и жизнь ее до поры была чужда несчастья. Дня за два до отъезда с южного берега Вера вышла на балкон, долго смотрела на море, на окрестности и вздумала проститься с ними в последней прогулке. Графиня, истомленная продолжительной бессонницей, уснула, Белль была чем-то занята. Вера сошла вниз и, приказав оседлать для себя лошадь, пустилась одна в сопровождении маленького жокея по крутизнам и долинам. Долго блуждала Вера без всякой цели, прихотливо поднимаясь на отвесные скалы, опускаясь с них в ущелье, пробираясь меж густых терновников и то пуская лошадь вскачь, то небольшими равнинами, то заставляя ее идти шагом по прибрежью морскому и пенить прозрачные струи, сквозь которые песок, камешки и раковины играли всеми отливами золота и драгоценных камней. Солнце садилось, паруса далеких судов едва белели в тумане, мула в четвертый раз уже прокричал свою призывную молитву, а Вера и не думала возвращаться домой. Вечер был так тих, воздух так упоительно сладок и окрестности так очаровательны, что она не могла расстаться с ними. Впав в конец в эту задумчивость бездум, которую часто нагоняет вечерняя тишина, Вера поехала медленно по тропинке, извивавшейся меж холмов. Много бессвязных мыслей кружились в голове ее, и много неясных образов мелькали перед глазами. Готовясь вступить в новый для нее свет, она невольно оглядывалась на свое прошедшее, которое как бы обрамлялось в ее воображении. Первый раз еще рисовалось ей так полно и ясно со всеми подробностями ее жизни. Она видела себя бедным ребенком, выброшенным, как пятно поношения из родной семьи. Видела стариков, спасших ее от голодной смерти и отогревших от холода и сиротства на чужой груди. Потом являлась графиня со своей беспредельной добротой, с просвещенным умом, с высоким чувством всего изящного, приласкав и приютив к себе бедную сироту, она делала для души ее то же, что сделали старики для ее тела. С этой поры картины ее существования рисовались еще ярче, она начинала жить жизнью духовную, умственную. Крыляясь постепенно, как возрождающий мотылек, много прекрасного увидела она с тех пор, многому научилась. Многим привыкла наслаждаться, но выше всего ценила счастье взаимных сердечных привязанностей. Она была создана для них. Она ими только чувствовала свое бытие, ими украшала свою будущность и за них только благодарила Творца. Безродное дитя. Она забыла свое сиротство, нашедши мать и сестру, в которых полагала все радости своей жизни. С ними, с их любовью, красна ей казалась ее жизнь. Правда, горесть графини неожиданно смутила всех их. При этом воспоминание Веры, глубоко вздохнув, и невольно повторила свою привычную мысль. «Бедная графиня». Да, бедная, если одна боязнь потерять сына ввергает ее в такое отчаяние, что станется с нею, когда страшная достоверность потушит последнюю надежду, которую еще поддерживают ее силы? И если это несчастье уже совершилось, ничто уже не заменит ей хоть и половину этой невозвратимой потери. Ничто. Ничто. Внутреннее чувство убеждало в том Веру, и слезы брызнули у нее из глаз. Первый раз ей представилось, как ничтожна и бессильна была ее привязанность к женщине, тем одарившей ее, и как мало значила ее любовь для счастья, той, для которой, не поколеблясь, она бросила бы все счастье своей жизни. Однако ж графиня любила ее, это верно. Она так заботилась о ее воспитании, так радовалась ее успехам и, осыпая нежными ласками, так часто называла ее своей дочерью, своей утехой. Но, видно, ничто не сравнится с силою кровных связей. Видно, они одни могущественные и вечные. тогда как все второстепенные привязанности служат только забавою или рассеянием от скуки. «Забавою, рассеянием», — повторила Вера, и брови ее съежились, и губы задрожали. Уверенность в любви графини скоро прогнала эту черную мысль. Несмотря на то, что ей сделалось грустно, она подумала, что в целом свете не было никого, кто бы назвал ее своей высшей привязанностью, своей первой любовью. Она была, и век останется всем чужою. Ее существование не дает никому счастья, ее смерть не разорвет ничьей души. При жизни 2-3 добрые особы, быть может, только из милости приласкают ее, по смерти сронят несколько слез на ее могилу и забудут о ней, как о дождевой капле, одиноко упавшей на лист, оттуда согнанной ветром на землю и иссякшей в песке. Пришед в мир незваную и нежеланную, она живет, пройдет и исчезнет, не оставляя по себе ни пустоты в семье людей, ни родного поминовения в чем-нибудь сердце. Ничто ни с кем не связывало ее ровными узами. Мучительная тоска овладела Верою, ей сделалось холодно. Она остановила лошадь и прижала руку к груди. Там сердце ее билось сильно, часто, полное жизни и чувств. Оно рвалось поделиться с другими своими чувствами, жить только для других и быть счастливым только тем счастьем, которое изливалось из него на любимых им, возвращалось бы к нему, как возвращается душистое испарение цветка к солнцу, которое создало и впитало его своей теплотой и своим благородным сиянием. И неужели столько готовности к самой страстной и самозабвенной преданности никогда не найдет себе родного ответа на земле? Неужели никакой силы привязанности она никого не привяжет к себе? Нет, нет, это невозможно. Всевидящий промысел, создавая все с высшую целью, создал и чувство сердца ее не напрасно. Быть может, предвидя сиротство ее и сострадая о ней, привидение нарочно вдохнуло в нее эту любящую душу, как магнит, которому предназначено было притягивать к ней любимых ею, роднить ее с чужими ей. С этой отрадной мыслью Вера вздохнула свободнее и прояснившимся взором взглянула вокруг себя. Тоска еще не успела гнездиться в ее сердце и налетела на него только злой гостьей, как черная туча на весенние небеса. Да откуда эта тоска? Откуда эти мрачные думы, эти слезы? Разве она может назвать себя круглой сиротой и жаловаться на полное отчуждение в мире? О графине, о Белле. Теперь такая же, как она, безродная. Это добрая Белли, которая в минуты горя с ней одной делится своими помышлениями. Ее дружбе ищет себе отрады и к ней только прибегает, чтобы рассеяться в скуке своего одиночества. И самая графиня не еле первой открыла душу свою, полную недоумения и черных смут. Не с нею ли слезами сливает ежедневно свои слезы? Правда, они все такие же горькие. Печаль графини все так же безутешно. Но если б Вера была ей родной дочерью, разве она менее тосковала бы о сыне, пропавшем без вести? Печаль по одному нисколько не доказывает равнодушие к другим. О чем же так сильно грустила, мучилась Вера? То была пустая хандра, минутная тень воображения, смущенного прощанием с местами любимыми ею. Успокоенная и почти развеселенная Вера подняла голову. Солнце скрылось и оставил по себе только багряную полосу на западе, и в вышине вечерняя звезда мерцала уже в серебряных лучах. «Пора», — сказала Вера своему усталому жокею, и сердце еще трепещущее от черных дум радостно повторило: «Пора». «Да, пора к ним, там ждут ее, там ее приласкают и изгонят последний след мечты, впервые смутившей ее верящую душу». Вера взмахнула хлыстиком и стрелой взлетела на крутой холм, с которого пролегала ближайшая дорога в имение графини. Окрестности чудесно рисовались при догорающем свете зари. Синее небо отражалось в море чисто и ясно, как отражается в глазах девушки любовь, которую шлет ей взор любимого. Вокруг ветерок шумел в цветущих кустах. С вершины холмов стада спускались в долину при звуках татарских волынок, издали из деревушки несся только гул смешанных голосов и лая собак. Вера, беспрестанно понуждая лошадь, быстро неслась по змеистой тропе, щеки ее разгорелись от внутреннего волнения, глаза искрились, как звезды из-под влажных ресниц. Полурастворенные губы могли спорить с гранатовыми цветами свежести, они манили к себе поцелуи, и волосы, выпадавшие из-под шляпки черными локонами, с ласкою велись то у щек ее, то у шеи, то у полуоткрытой груди, на которой скрещался темный спенсер, охвативший ее стан. С мыслью, что ее продолжительное отсутствие может встревожить графиню, Вера ехала, не оглядываясь, и на крутом повороте за холм наткнулась на группу, состоящую из трех человек и несколько вьючных лошадей. Один из них, смуглый, малорослый, широкоплечий в одежде крымских греков, расспрашивал о чем-то другого, в котором по его косматой шапке, бурке и огромной палице нетрудно было узнать туземного пастуха. Татарин говорил, поминутно указывая на окрестности и дополняя свой рассказ сильными телодвижениями. В стороне от них сидел на лошади человек в дорожнем летнем тюртуке, черной шляпе с широкими полями, из-под которой его бледное, болезненное лицо выглядывало еще угрюмее и бледнее. С первого взгляда он казался старее, чем был в самом деле. Глубокие морщины на лбу, серьезный вид, несвойственный его летам, и тень продолжительного душевного страдания, разлитой во всех чертах, удваивали число годов, в то время как его прямой и величавый стан, густые волосы без единой седины и глаза, полные жизни и крепости духа, доказывали противное. Не понимая разговора своего проводника с татарином, он смотрел, как смотрят люди, которых и мысли, и внимание находятся в разделе со взглядом, своевольно бродящим вокруг. По-видимому, красота окрестности его не занимала. Ни вдумчивый, ни рассеянный он терпеливо ждал минуты пуститься в дальнейший путь, когда Вера показалась из-за холма. Взглянув на нее, незнакомец странно изменился в лице. Не радость и не испуг выразились в его взорах, но самое сильное потрясение всех фибр сердца, всех чувств души, как будто на сонное озеро внезапно налетел смерч и взбурлил все воды его, мгновение бросил на волны и золотой песок, и тину, издавна улегшиеся на его дне. Привыкший владеть собою, путник в ту же минуту скрыл все, что вид молодой девушки возбудил в нем сладкого и тревожного. Только не прежнее спокойствие сменило этот взрыв ощущений, а досада, горесть. После невольного румянца он сделался еще бледнее, закусил губы так, что кровь едва не выступила на кожу, и вторично взглянул на Веру с той злобной гордостью, которая всегда почти обличает в человеке сознание, унижающее его слабости или вине. Вера, увидев, что эти люди и лошади загораживали ей путь, остановилась на минуту и уже измеривала глазами крутизну холма, чтобы повернуть в сторону, когда татарин указал на нее греку, а грек, обращаясь к путешественнику, сказал ломаным русским языком: «Вот, барыся, из той деревни, куда вам лезет путь!» Эти слова заставили Веру взглянуть пристальнее на незнакомца. Не обращая внимания на его смущение, на его неприязненный взор, она склонилась вперед, открыла глаза. Перед ней стрелой мелькнули золотая рама, обрисы, черты, сходства. Она прыгнула на седле и с восклицанием: «Граф! Алексей Михайлович!» бросилась к путешественнику. Звуки ее голоса он опять вздрогнул. «Вы, граф Алексей Михайлович!» радостно повторила Вера, всматриваясь в его черты. «Я? Да. Но, кажется, я никогда не имел счастья вас видеть», отвечал незнакомец, запинаясь. «Граф! Графиня! Графиня! Как «Какое счастье!» — кричала в невыразимом восторге Вера и, обращаясь к жокею, торопливо прибавила: «Анюша, скачи домой, скажи! Или нет, постой! Такая радость! Ты не сумеешь предупредить! Граф, лучше вы скорее за мной, только остановитесь в аллее! Я первая скажу ей! Скорее же!» И она пустила лошадь так, что только пыль взвилась вслед за нею по дороге. Граф, изумленный восторгом и несвязанными речами, спросил у жокея, подбирая поводья: «Что это за девушка?» «Воспитанница ее сиятельства». «Кто она такая?» не могу доложить, говорят, сиротка. Граф не расспрашивал ее более, пришпорил свою лошадь и поскакал вслед за Верою, смотря на нее то с удивлением, то с другим, неясным, но глубоким чувством, которое со стороны многие назвали бы действием ее красоты или первым впечатлением.